Проснулся он в темноте. Повернул голову, чтобы проверить время, но будильника на месте не оказалось. На мгновение Усикава растерялся. Перед сном он всегда проверял, где стоит будильник, чтобы в темноте сразу понять, который час. Многолетняя привычка. Куда же этот будильник теперь подевался? Слабый лунный свет, пробивавшийся в щель между шторами, освещал лишь один угол комнаты. Остальное пространство утопало в кромешной мгле. И тут он заметил, что его сердце колотится как бешеное. Разгоняет по телу адреналин в отчаянном стремлении выжить. Его ноздри раздуты, дыхание бурное. Словно он проснулся посреди кошмарного, липкого сна и не может отдышаться от ужаса. Только это не сон. Нечто странное происходило на самом деле. Усикава почувствовал, кто-то стоит над его головой, темнее, чем ночь, и смотрит ему в лицо. На миг Усикава окаменел, но уже в следующую секунду пришел в себя и бросился расстегивать молнию спальника изнутри. Не дав ему опомниться, непонятно, кто схватил Усикаву за шею. Так быстро и неожиданно, что он и вскрикнуть не успел. Хваткой сильного и тренированного противника. Чьи-то железные ручища сжимали Усикаву безжалостно, как тиски. Человек не говорил ни слова. Даже дыхания не слышно. Замурованный в спальник Усикава извивался и сопротивлялся, как мог. Раздирал руками нейлоновую изнанку. Отбивался ногами. Пытался кричать. Бесполезно. Противник будто прирос к татами, замер в несворотимой позе и с каждой секундой стискивал Усикаву все сильнее. Очень эффективно. Ни одного движения зря. Раздавленный в смертельных объятиях, Усикава едва дышал. «Как же он забрался в квартиру?» — мелькало в угасающем сознании. «Ведь дверь была заперта на щеколду, и цепочка наброшена, и окно снаружи не откроешь, как ни старайся. Если бы взламывали замок, я бы проснулся, это уж точно». «Это профи», — сообразил Усикава. «Если потребуется, отнимет у человека жизнь, не задумываясь. Таков его хлеб. Кто же его прислал? Авангард? Неужели они решили от меня избавиться? Рассудили, что я им больше не нужен, только мешаю. Если так, они ошибаются. Ведь еще немного, и Аумаме была бы у них в руках». Усикава попытался докричаться до своего палача. «Подожди, послушай меня!» Но для голоса не было воздуха, а язык будто окаменел в гортани. В сдавленном горле не осталось ни щелочки для дыхания. В легкие больше не поступал кислород. Усикаве начало чудиться, будто его сознание отделилось от тела. Несчастное туловище корчилось в спальнике, а душа плавала в вязком, тяжелом воздухе, наблюдая за происходящим откуда-то сверху. Внезапно все его конечности онемели. «Почему?» — возопило меркнущее сознание. «Почему я должен умирать в таком жалком месте, такой жалкой смертью?» Но ответа он, разумеется, не дождался. Откуда-то с потолка опустилась бескрайняя мгла и окутала все вокруг. Когда Усикава приходит в себя, спальника на нем уже нет. Руки-ноги полностью онемели. Он лишь чувствует, что глаза его завязаны, а щека упирается в соломенное татами. Горло больше не сдавлено. Легкие с шумом кузнечных мехов всасывают свежий воздух. Холодный, зимний. Сердце, получив драгоценный кислород, восстанавливает кровь и методично рассылает ее до самых крайних закоулков нервной системы. Спазмами накатывает кашель, но Усикава отгоняет его, стараясь не прерывать спасительного дыхания. Постепенно его конечности оживают. Жесткий стук сердца отдается где-то между ушами. Он лежит ничком на татами. Его руки за спиной связаны чем-то мягким, как и лодыжки. Не сильно, хотя очень умело и надежно. Сам он способен разве что перекатываться по полу. «Неужели я жив и еще дышу?» — удивляется Усикава в темноте. «Значит, то была не смерть. Что-то очень близкое к смерти, но еще не смерть как таковая». По обеим сторонам горла скопилась острая боль. Моча, вытекшая в трусы, обжигает холодом кожу. Но Усикава не чувствует себя несчастным. Наоборот, эти боли и холод сообщают ему, что он еще не умер. «Так просто ты не умрешь», — произносит кто-то, будто прочитав его мысли.